Образование в Грузии. Структура, возможности и перспективы. Система образования в Грузии включает детские сады, школы, колледжи и университеты. В последние годы она активно реформируется, ориентируясь на европейские стандарты, при этом сохраняя национальные образовательные принципы. Якоб Гагибашвили, просветитель, изменивший грузинское образование. Якоб Гагибашвили — человек, чье имя стало синонимом грузинского просвещения. Его вклад в образование и культуру невозможно переоценить. Именно он создал «Деда Эна» — «Родная речь», учебник, с помощью которого научились читать и писать поколения грузинских детей. Впервые изданная в 1876 году, эта книга не просто помогала обучиться грамоте, но и формировала национальное самосознание, связывая язык с культурой и историей. Спустя полтора века этот труд остается частью школьной программы, доказывая свою непреходящую ценность. Но Гагибашвили был не только педагогом, но и реформатором. Он был близким другом Ильи Чевчавадзе, с которым вместе работал над изменением грузинского языка. Именно Гагибашвили доработал реформу Чевчавадзе, убрав из алфавита три устаревших буквы. Они использовались только в церковных текстах. Письменность стала более удобной и соответствующей живому языку. Его работа обеспечила языку устойчивость и адаптировала к новому времени, сохранив его уникальность. Помимо учебников, Гагибашвили писал книги, которые по сей день вдохновляют молодых читателей. «Кем мы были вчера?» и «Что сделала колыбельная песня?» Эти произведения проникнуты глубокой любовью к родной земле, уважением к ее прошлому и верой в будущее. Он не просто учил детей азбуке, он формировал грузинскую национальную идентичность, превращая язык в фундамент культурного наследия. И сегодня его труды не только памятник великому просветителю, но и живой инструмент образования, передающий знания новым поколениям. Школьное образование. Обучение начинается с 6 лет и длится 12 лет. Система включает три уровня. Начальная школа. 1-6 классы. Основная школа. 7-9 классы. Средняя школа. 10-12 классы. Оценки выставляются по 10-бальной системе, где 10 — высший балл. В 9 и 12 классах ученики сдают обязательные выпускные экзамены. Для поступления в университет необходимо успешно сдать единые национальные экзамены. Государственные и частные школы. Государственные школы бесплатные. Обучение проводится в соответствии с национальным образовательным стандартом Грузии. Частные школы предлагают индивидуальный подход, небольшие классы и обучение на иностранных языках. Стоимость варьируется от 3000 до 30 тысяч лари в год. Примечание. От 85 тысяч до 850 тысяч рублей в год. По курсу на июнь 2025 года. Обучение на разных языках. Основной язык преподавания — грузинский. Однако в регионах с проживанием национальных меньшинств работают школы с преподаванием на русском, армянском и азербайджанском языках. В частных и международных школах широко распространены англоязычные программы, которые дают выпускникам больше возможностей для поступления в зарубежные университеты. Высшее образование. Грузия участвует в Болонском процессе, поэтому дипломы грузинских вузов признаются в Европе. Популярные специальности. Медицина. Особенно востребована среди иностранных студентов. IT и инженерия. Перспективные направления с высоким спросом. Бизнес и экономика. Актуальны для работы в международных компаниях. Туризм и гостиничный бизнес. Востребованы благодаря растущему туристическому сектору. международные программы и обучение за границей. Erasmus Plus позволяет грузинским студентам учиться в университетах Европы. Стипендии. Чеванин открывает путь в ведущие университеты Великобритании. ДААТ — Германии, а Фулбрайт — США. Программы обмена с вузами Турции, Франции, Польши и других стран расширяют образовательные горизонты. Образование в Грузии сегодня. Грузия продолжает реформировать систему образования, делая ее более конкурентоспособной и доступной для иностранных студентов. Современные университеты, программы на английском языке и международные партнерства открывают выпускникам многие двери и дарят широкие возможности.